Через 10 дней писатель возвращается к той же теме в письме к Победоносцу. Почему Иван отрицает не Бога, а его создание? Он объясняет: богохульство это, то есть Ивана, я взял, как сам чувствовал и понимал, сильнее. То есть именно так, как происходит оно у нас теперь, в нашей России, у всего почти верхнего слоя, а преимущественно у молодежи. То есть научное и философское опровержение бытия Божия уже заброшено, им не занимаются вовсе теперешние деловые социалисты, как занимались во все прошлое столетие и в первую половину нынешнего. Зато отрицается изо всех сил создание Божие, мир Божий и смысл его. Вот в этом только современные цивилизации находят ахинею. Таким образом, льщу себя надеждой, что даже и в такой отвлеченной теме не изменил реализму. В мае 1879 года Достоевский заканчивает величайшей из всех своих созданий легенду о великом инквизиторе. В черновой тетради наброски к главе «Бунт» сперва переплетаются с записями к великому инквизитору, потом постепенно соединяются в связанный текст, очень близкий к печатной редакции. Иван: и ведь мы знаем, что он там ничего не нашел. Глупая пробка! Так ведь это мне обидно даже, вот ведь что. Инквизитор: ты сама правда, ты не можешь лгать. Не проклинай. Ты думаешь, я про бедных, про мужика, про работников? Они так вонючие, грубые, пьяные. Я желаю им всего лучшего, но не понимаю, как Христос согласился это любить. Я Христовой любви не понимаю. Инквизитор: зачем нам там? Мы человечнее тебя. Мы любим землю. Шиллер поет о радости. Иоанн Дамаскин. Чем куплена эта радость? Каким потоком крови, мучений, подлости и зверств, которых нельзя перенести? Про это не говорят. О, распятие — это страшный аргумент. Инквизитор: Бог как купец, я люблю человечество больше тебя. О да, отдал сына своего, послал сам на проклятие, смущал. О, это страшный силы аргумент, вековечный аргумент. Эвклида геометрия. А потому приму Бога, тем более, что это вековечный старый боженька, и его не решишь. И так пусть боженька, это стыднее. Это было движение любви. Хоть посмотрю на них, хоть пройду между ними, хоть прикоснусь к ним, от рис его исходила сила. Как его узнали, да разве он был похож на нас? Ведь он чудо, тайна небесная. В черновике богохульство Ивана показано с большей резкостью. Христос не воскрес. Это была глупая проба. Бога Иван принимает, но с какой-то убийственной насмешливостью. Вековечный, старый, боженька, его не решишь. Идея о том, что людей любить невозможно, выражена в словах о бедных, которые вонючи, грубы и пьяны. На другой странице тетради записана мысль, которая, несомненно, принадлежит Ивану. «Я бы желал совершенно уничтожить идею Бога». В этом весь смысл его бунта. Отрицание безбожника непосредственно конкретизируется в историко-философской картине. Бессмысленность мира раскрывается в мифе о великом инквизиторе. Иван хочет уничтожить идею Бога. Инквизитор уже уничтожил ее в сердце своем и действует так, как если бы Бога не существовало. Он борется против страшного аргумента распятия, так как в эту пробу не верит, отрицает загробную жизнь и противопоставляет ей землю. Так безбожная аргументация Ивана логически рождает из себя легенду. Черновики отчетливо вскрывают духовную связь Ивана с атеистом Кирилловым в «Бесах». Ученый брат хочет уничтожить идею Бога и переходит на сторону великого инквизитора Антихриста. Кириллов убежден, что эта идея погаснет в сознании человечества, поэтому отрекается от Бога человека ради человека Бога, и чтобы убить Бога, убивает себя. Последние записи о Христе — это было движение любви, от рис его исходила сила, как его узнали, вероятно, относится к опровержению богохульства и должны быть приписаны старцу Зосиме. На следующей странице мы находим такую заметку. «Исповедь старца. Не хочу оставить вас в неведении, как это сам понимаю». В черновике неверие инквизитора выражено вполне открыто. Герой легенды повторяет мысли Ивана о том, что после смерти нет воскресения. Знамя хлеба земного соединило бы всех людей в бесспорном согласии, тогда как идеал хлеба небесного обрек христианский мир на вечную войну. Вот этот замечательный отрывок. Где ж тут будет общность поклонения, когда большинство людей даже и не понимает, что такое? Вместо согласного преклонения воздвигло знамя раздора и война вовеки. Не то было бы со знаменем хлеба земного. Но взгляни, что религия несовместима для безмерного большинства людей, а потому не может быть названа религией любви, что приходил он лишь для избранных, для сильных и могучих, и что и те, претерпев крест, его не найдут ничего, что было бы обещано, точно так же, как и он сам не нашел ничего после креста своего. Вот твой единый безгрешный, которого выставляли твои. А стало быть, идея рабства, порабощения и тайны, идея римской церкви, может быть, масонов, гораздо вернее для счастья людей, хотя бы основанного на всеобщем обмане. Вот что значит твой единый безгрешный. Изображение истории христианства как вечной вражды и мысль о невозможности религии для большинства человечества не соответствует образу инквизитора, который исправляет дело Христа, прикрываясь его именем. Эти страшные слова были исключены из легенды. В июне и июле Достоевский подготовлял к печати шестую книгу романа «Русский инок». Она стоила ему мучительных усилий. В письме «Старые русы» 11 июля писатель жалуется. «Я все время был здесь, в Руси, в невыносимо тяжелом состоянии духа. Главное, здоровье мое ухудшилось. Были все больные, сначала сын тифом, а потом оба теперь коклюшем. В этом состоянии духа и при таких обстоятельствах все время писал, работал по ночам, слушая, как воет вихрь и ломает столетние деревья». Записки к шестой книге состоят из кратких заметок к житию и беседам старца Зосимы. Автор намечает основные темы поучений. Много раз повторяется мотив рая на земле, как центра религиозного мировоззрения старца. Все рай. Немногим дано, но так легко видеть. Жизнь есть великая радость. Всю землю спасти можешь. Все счастливы, все прекрасны. Все сейчас же могли бы сделать рай. Воистину жизнь есть рай. Раз в мириады веков дается. Жизнь есть рай. Ну, какой рай, голубчик? Потому говорю, что у меня рай в душе. Писатель подготовляет торжественное опровержение богохульства Ивана. Атеист презрительно не воспринимает Божьего мира. Зосима утверждает, что жизнь есть радость, и мир есть рай. Иван не желает мировой гармонии, купленной страданиями детей. Зосима утверждает, что все за всех виноваты, а потому и всем простить можно. Эта идея развивается подробно. Всякий за всех и за все виноват. А коли младенца убьют, пойди и прими за кого-нибудь муки, легче будет. Главное, за всех виноваты, загноили землю. Мог светить, как единый безгрешный, ибо всяк может поднять ношу его. Всяк, если захочет такого счастья, он был человеческий образ. Прости злодею, земля прощает и терпит. Если же очень удручает тебя, страдания для себя ищи. За всех и все виноват, без этого не можешь спастися. Невозможешь спастись, а невозможешь и спасти. Спасая других, сам спасаешься. Ответ Зосимы Ивану приобретает, наконец, свою окончательную формулу. Но если все все простили за себя, неужто не сильны они все простить все из-за чужих? каждый за всех и все виноват. Каждый потому за всех все в силах простить, и станут тогда все Христовым делом, и явится сам среди их, и узнают его, и сольются с ним. Простит и первосвященнику Каиафе, ибо народ свой любил по-своему, да, любил, простит. Простит и Пилата высокоумного, об истине думавшего, ибо не ведал, что творил. Некоторые изречения старца могли показаться слишком дерзновенными и были исключены из окончательной редакции, например, «Люби людей в агрессиях их, люби и грехи их». «Дети, любите друг друга и не бойтесь греха людей, люби во грехе, ибо сие уже братская любовь». И, наконец, соблазнительная запись «Люби грехи». В конце июля Достоевский уезжает лечиться в Эмс и 7 августа высылает оттуда 6-ю книгу. Он комментирует ее по своему обыкновению в сопроводительном письме к любимому. Назвал эту 6-ю книгу «Русский инок». Название дерзкое и вызывающее, ибо закричат все нелюбящие нас критики. Таков ли русский инок? Как сметь ставить его на такой пьедестал? Но тем лучше, если закричат, не правда ли? А уж я знаю, что не утерпит. Я же считаю, что против действительности не погрешил. Не только как идеал справедливо, но и как действительность справедлива. Не знаю только, удалось ли мне. Сам считаю, что и одной десятой доли не удалось того выразить, что хотел. Смотрю, однако, на эту книгу 6-ю, как на кульминационную точку романа. Само собой, что многое из поучений старца Зосимы, или лучше сказать, способ их выражения, принадлежит лицу его, то есть художественному изображению его. Я же хоть и вполне тех же мыслей, какие он выражает, но если б лично от себя выражал их, то выразил бы их в другой форме и другим языком. Он же не мог ни другим языком, ни в другом духе выразиться, как в том, который я придал ему. Иначе не создалось бы художественного лица. Взял я лицо и фигуру из древнерусских иноков и святителей. При глубоком смирении, надежды беспредельные, наивные о будущем России, о нравственном и даже политическом ее предназначении. Святой Сергий, Петр и Алексей, митрополиты, разве не имели всегда в этом смысле Россию в виду? Однако не только либеральная критика, но и почитатели древних иноков и святителей типа Константина Леонтьева не признали старца Зосиму идеалом русского инока. Образ, созданный Достоевским, был отвергнут также и оптинскими старцами. Писатель тоскует в Эмсе и жалуется Победоносцеву 9 августа 1879 года. «Я здесь лежу и беспрерывно думаю о том, что уж разумеется, я скоро умру, но через год или через два. И что же станется с тремя золотыми для меня головками после меня? Впрочем, я здесь и вообще в самом мрачном расположении духа. Узкое ущелье, положим, живописное, как ландшафт, но которое я посещаю 4-е лето, и в котором каждый камень ненавижу, потому что трудно себе и представить, сколько тоски вынес я в эти 4 приезда. Нынешний же приезд самый ужасный. Многотысячная толпа всякого сброду со всей Европы. Русских мало, и все какие-то неизвестные из окраин России на самом тесном пространстве, ущелье. Не с кем ни одного слова сказать. И главное, все чужое, все совсем чужое. Это невыносимо. Победоносцев прочел великого инквизитора и смутился. «Ваш великий инквизитор, — пишет он Достоевскому, — произвел на меня сильное впечатление. Мало что я читал столь сильное. Только я ждал, откуда отпор, возражения, разъяснения, но еще не дождался». Замечание Победоносцев очень взволновало писателя, и он ответил ему из Эмса 24 августа 1879 года. Это один из важнейших комментариев автора к братьям Карамазовым. «Мнение ваше о прочитанном в Карамазовых, — пишет он, — мне очень польстило насчет силы и энергии написанного. Но вы тут же задаете необходимейший вопрос, что ответа на все эти атеистические положения у меня пока не оказалось, а их надо. То-то и есть. и в этом-то теперь моя забота и все мое беспокойство, ибо ответом на всю эту отрицательную сторону я и предположил быть вот этой шестой книги «Русский инок», которая появится 31 августа, а потому и трепещу за нее, в том смысле, будет ли она достаточным ответом. Тем более, что ответ ведь не прямой, не на положение прежде выражены в «Великом инквизиторе» и прежде по пунктам, а лишь косвенный. Тут представляется нечто прямо противоположное выше выраженному мировоззрению, но представляется, опять-таки, не по пунктам, а, так сказать, в художественной картине. Вот это меня и беспокоит, то есть буду ли понятен и достигну ли хоть каплю цели. А тут вдобавок еще обязанность художественности. Потребовалось представить фигуру скромную и величественную. Между тем жизнь полна комизма, и только величественна лишь во внутреннем смысле ее, так что поневоле из-за художественных требований принужден был в биографии моего инока коснуться и самых пошловатых сторон, чтобы не повредить художественному реализму. Затем здесь есть несколько поучений инока, на которые прямо закричат, что они абсурд, ибо слишком восторжены. Конечно, они абсурдны в обыденном смысле, но в смысле ином, внутреннем, кажется справедливы. Итак, русский инок задуман как теодицея. Писатель отказывается от схоластических доказательств бытия Божия по пунктам и параграфам. Логической аргументации Ивана Карамазова противопоставляется религиозное мировоззрение старца Зосимы. Эвклидов разум отрицает, мистический опыт утверждает. Ответ дается не в плане вопроса. Достоевский боится, что ответ его покажется недостаточным. Он сам не сознает всей гениальности своей религиозной диалектики. Писатель пишет из Эмса влюбленные письма жене. Ему 58 лет. Он уверен, что умрет через год или два. Он болен неизлечимой болезнью, но сердце его горит любовью. Здесь цветов ужасно много, и продают их кучами. Но я не покупаю, некому подарить. Царица моя не здесь. А кто моя царица? Вы моя царица. Я так здесь решил, ибо, сидя здесь, влюбился в вас, так что и не предполагаете. И вот я убедился, Аня, что я не только люблю тебя, но и влюблен в тебя, и что ты единая моя госпожа. Это после 12 лет. Да и в самом земном смысле говоря, это тоже так, несмотря на то, что ведь уже, конечно, ты изменилась и постарела с тех пор, когда я тебя узнал, 19 лет. Но теперь веришь ли, ты мне нравишься в этом смысле несравненно более, чем тогда. Это бы невероятно, но это так. Вернувшись из Эмса, Достоевский усиленно работает над 7, 8 и 9 книгами романа и заканчивает их к началу января 1880 года. Черновые записи очень близки к печатной редакции. В набросках к главе «Такая минута» 7 книги мы встречаем план идеологического спора между Алешей и Ракитиным. В романе Ракитин изображен беспринципным карьеристом, без собственных идей, он семинарист, автор брошюры духовного содержания «Житие в Бозе почившего старца Зосимы», но в Бога он не верит и над всем глумится. Иван предсказывает ему блестящее будущее. «Изволил выразить мысль, — говорит Ракитин, — что если я не соглашусь на карьеру архимандрита в весьма недалеком будущем и не решусь постричься, то непременно уеду в Петербург и примкну к толстому журналу, непременно к отделению критики, буду писать 10 лет и, в конце концов, переведу журнал на себя. Затем буду опять его издавать и непременно в либеральном и атеистическом направлении с социалистическим оттенком». Достоевский вспоминает о своем журнальном враге 60-х годов, сотруднике «Искры» и современника Елисееве, и рисует на него злую карикатуру. Елисеев был бакалавром Казанской духовной академии, написал историю жизни первых насадителей и распространителей Казанской церкви, святителей Гурия, Варсонофия и Германа, но потом сделался сотрудником «Современника», писал внутреннее обозрение с социалистическим оттенком и оставил после себя капитал в 50 тысяч. В черновике семинарист-атеист Ракитин спорит с Алешей о религии и народе. Вот этот набросок. Алеша. Да этого народ не позволит. Ракитин. Что ж, истребить народ. Сократить его, молчать его заставить. Потому что европейское просвещение высшее народа. Ракитин шел гневный от Грушеньки. Алеша молчал, а Ракитин пустился говорить. Без религии все сделать. Просвещение. Люди все гуманнее делаются. Религия дорого стоит. Ты бы хоть Бокля прочел, а мы ее уничтожим. Черновые записи дорисовывают личность Ракитина. Это шестидесятник, будущий социалист и обличитель, сторонник европейского просвещения и почитатель Бокля. Посылая в редакцию восьмую книгу, Митя Достоевский сообщает любимому, что девятая книга «Предварительное следствие» возникло у него внезапно и неожиданно. «Первоначально, — пишет он, — я хотел лишь ограничиться одним судебным следствием уже на суде, но советуясь с одним прокурором, большим практиком, вероятно, Кони, решил осветить и эту часть судебного процесса, которая называется предварительным следствием, со старой рутиной и с новейшей отвлеченностью в лице молоденьких правоведов, судебных следователей и прочего». Черновик доказывает, что критику государственного суда автор задумал в широком масштабе, в духе тех обличений, которые мы находим в «Воскресении» Толстого. В окончательном тексте сатира была очень смягчена. Кроме того, в девятой книге писатель хотел наметить сильнее характер Мити Карамазова. Он очищается сердцем и совестью под грозой несчастья и ложного обвинения, принимая душой наказание не за то, что он сделал, а за то, что он был так безобразен, что мог и хотел сделать преступление. Эта тема стала доминирующей в печатной редакции и заслонила собою критику судопроизводства. 8 декабря Достоевский пишет любимому. «Опять я выхожу до крайности виноватым перед вами и перед русским вестником. Обещанную столь утвердительно девятую книгу у Карамазовых на декабрь не могу прислать в декабре. Причина та, что заработался до болезни, что тема книги «Предварительное следствие» удлинилось и усложнилось, а главное, что эта книга выходит одна из важнейших для меня в романе, и требует, я вижу это, такой тщательной отделки, что если б я понатужился и скомкал, то повредил бы себе как писателю и теперь, и навеки. Да и идея моего романа слишком бы пострадала, а она мне дорога». Он работает над этой книгой целых 2 месяца и посылает ее в редакцию только в начале января 1880 года. Самым патетическим местом девятой книги является сон Мити в мокром. Он видит погорелую деревню, худых баб с коричневыми лицами, слышит, как плачет изябшее и голодное дитё. И вдруг в сердце его поднимается какое-то, никогда еще не бывшее в нем, умиление, что плакать ему хочется, что хочет он всем сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дитё. Не плакала бы и черная иссохшая мать детей, чтобы не было вовсе слез от сей же минуты ни у кого. Это экстаз Мити, соответствующий экстазу Алеши, Кана Галилейская. Оба брата после духовного потрясения и страдания, у Алеши смерть старца, у Мити обвинение в отцеубийстве, очищаются сердцем и испытывают просветленные умиления. Черновики доказывают, что сопоставление видений двух братьев было сознательным художественным приемом автора. Мы находим в рукописи следующую запись. «Митю везет становой», — вспомнил про Грушеньку и крик ее. «Начало очищения духовного», патетически, как и главу Кана Галилейская. Кана Галилейская, речь идет о евангельском событии, когда Христос претворил воду в вино на браке в Кане Галилейской. Иоанн, глава 2, стихи с 1 по 11. Достоевскому не удалось закончить романа к началу 1880 года. Десятая книга «Мальчики» была отправлена в редакцию только в апреле 80 года. Потом наступил большой перерыв в работе. Писатель готовился к речи о Пушкине, ездил в Москву на пушкинские торжества и вернулся только 12 июня. 11-я книга была готова в начале августа, 12-я в октябре. Стремление автора к абсолютной точности в изображении психических состояний своих героев засвидетельствовано в письме к Любимову по поводу кошмара Ивана Карамазова. «Долгом считаю, однако, вас уведомить, что я давно справлялся с мнением докторов, и ни одного. Они утверждают, что не только подобные кошмары, но и галлюцинации перед белой горячкой возможны. Мой герой, конечно, видит их галлюцинации, но смешивает их и с своими кошмарами. Тут не только физическая, болезненная черта, когда человек начинает временами терять различия между реальным и призрачным, что почти с каждым человеком хоть раз в жизни случалось, но и душевное, совпадающее с характером героя. Отрицая реальность призрака, он, когда исчез призрак, стоит за его реальность. Мучимый безверием, он бессознательно желает в то же время, чтобы призрак был не фантазия, а нечто в самом деле. Черт порождения безверия Ивана. Но перед надвигающимся на него ужасом небытия атеист цепляется за призрак реальности. Желает, чтобы черт был нечто в самом деле. Автор тщательно отделывает каждую фразу этой главы. Он боится, что цензура не пропустит двух слов. «Не думаю тоже», — пишет он в конце письма, — «чтобы хоть что-нибудь могло быть нецензурно, кроме разве двух словечек, истерические взвизги херувимов». Умоляю, пропустите. Так это ведь черт говорит, он не может говорить иначе. Если же никак нельзя, то вместо истерические взвизги поставьте радостные крики. Но нельзя ли взвизги, а то будет очень прозаично и не в тоне. Достоевский прав. Замена одного единственного слова другим разрушает стилистическое единство этой гениальной главы. В начале ноября 1880 года братья Карамазовы были закончены.